Тяжело топая из леса, вышли шестеро мужчин. Гул голосов сразу же смолк, когда пришельцы увидели полицейских, сидящих у воды, а через мгновение и мертвую женщину. Сейр поднялся и помахал рукой. «Держитесь в стороне!» — закричал он. Его послушались, все знали его. Один из мужчин осмотрел местность натренированным взглядом, отошел немного назад на относительно твердую почву, туда, где он мог стоять, и пробормотал, что давно не было дождя. Фотограф подошел к трупу первым. Он не задержался рядом с телом, но почему-то поглядел на небо, как будто проверял условия освещения. «Сними с обеих сторон», — сказал Сейр, — «и захватив кадр растительность». «Я боюсь, тебе придется снять еще и с воды. Мне нужны снимки спереди, но ее нельзя передвигать. Когда отснимешь половину пленки, мы уберем куртку». «Такие озера, как правило, бездонные», — сказал фотограф натужно. «Ты же умеешь плавать?» Повисло молчание. «Там вдалеке лежит лодка, возьми ее». «Плоскодонка?» «Да она насквозь проржавела». «Посмотрим», — коротко сказал Сейр. Пока велась съемка, остальные стояли тихо и ждали, а один из техников продолжал осматривать местность сверху с тропинки. Вокруг совсем не было мусора. В таких местах обычно полно пивных пробок, использованных презервативов, окурков и оберток от шоколада. Они не нашли ничего. «Невероятно», — сказал техник. «Ни одной обгоревшей спички». «Он убрал за собой», — ответил Сейр. «Выглядит как самоубийство, ты не находишь?» «Она совершенно голая». «Да, но раздевалась наверняка сама, одежду не срывали, это точно. Она грязная». «Может быть, поэтому она ее и сняла», — улыбнулся техник. «Кроме того, ее тошнило, наверняка съела что-нибудь неподходящее». Сейр усилием воли заставил себя промолчать и снова посмотрел на труп. «Действительно, похоже было, что женщина прилегла здесь сама». Одежда, испачканная в иле, действительно лежала, сложенная в стопку, а не была порвана и разбросана кругом. Только ветровка, накрывающая тело, была сухой и чистой. Сейр увидел в грязи что-то похожее на отпечаток ботинка. «Посмотри на это», — сказал он технику. Человек в комбинезоне сел на корточки и зарисовал все следы. «Это безнадежно, они залиты водой. Ты не сможешь использовать ни один?» «Скорее всего, нет. Следы на глазах превращались в лужицы. Все равно зарисую, мне кажется, они очень маленькие. Может быть, убийцей был человек с маленькими ногами. Примерно 27 сантиметров, уж точно небольшой размер. Может быть, это и ее следы». Фотограф сделал несколько снимков. Потом залез в старую лодку. Весел не было, и ему постоянно приходилось удерживать равновесие лодки с помощью рук. При каждом его движении лодка угрожающе раскачивалась. «Она протекает!» — закричал фотограф озабоченно. «Расслабься! Тут собралось целое общество спасения на водах», — ответил Сейр. В результате фотограф отснял более 50 кадров. Сейр спустился к берегу, поставил ботинки на камень, положил в них носки, закатал брюки и вошел в воду. Он стоял на расстоянии примерно метра от головы женщины. На шее у нее было украшение. Он осторожно выудил его с помощью ручки, которую достал из внутреннего кармана. «Медальон», — сказал он тихо, — «скорее всего, серебро. На нем что-то написано, буквы Х и М. Приготовьте пакет». Он наклонился над трупом и снял цепочку, потом куртку. «Шея красная сзади», — сказал он. «До странности светлая кожа везде, но очень красная шея. Жуткое пятно, как отпечаток руки». Медэксперт Снурасон приехал в резиновых сапогах. Он вошел в воду и поочередно исследовал глазные яблоки, зубы, ногти трупа. Отметил для себя безупречную кожу и множество розоватых пятен, разбросанных вокруг шеи и груди. Он запомнил каждую мелочь. Длинные ноги, отсутствие родимых пятен, такое встречается крайне редко. Не нашел ничего, кроме небольшой петехии на правом плече. осторожно потрогал пену вокруг рта деревянным шпателем. Она оказалась твердой и густой, почти как суфле. «Что это такое?» — Сейр кивнул на ее рот. «Прямо сейчас я могу сказать только, что это жидкость из легких, содержащая протеин». «И это значит...» «Возможно, утопление, но не обязательно». Он соскоблил немного пены, и через короткое время на губах трупа выступила новая. «Легкие схлопываются», — объяснил он. Сейр, сжав губы, наблюдал за этим феноменом. Фотограф снял тело еще несколько раз, уже без куртки. «Пора приоткрыть завесу тайны», — сказал Снурессон и осторожно перевернул тело на живот. «Очень слабое начинающееся окоченение, особенно в районе затылка. Хорошо сложенная женщина, здоровая, широкие плечи, хорошая мускулатура предплечий, бедер и ног. Скорее всего, она занималась спортом. Ты заметил какие-нибудь следы насилия?» Снурессон исследовал спину и заднюю сторону ног. «Кроме красного пятна сзади на шее нет. Кто-то мог сильно схватить ее за шею и сильно толкнуть в живот. Конечно, тогда она еще была одета. Потом ее, вероятно, снова подняли, старательно раздели, положили на правый бок и накрыли курткой. Следы сексуального насилия? Пока не знаю». Эксперт измерил температуру тела. 30 градусов. Учитывая скудные трупные пятна и легкое окоченение затылка, я предполагаю, что смерть наступила примерно 10-12 часов назад. «Нет», — сказал Сейер. «Нет, если она умерла здесь». «Я не понял, кто тут медэксперт», — Сейер покачал головой. «Вчера днем здесь проходила поисковая акция. Группа людей с собакой искала возле этого озера девочку, объявленную в розыск. Они должны были проходить здесь как раз между 12 и 2 пополудня. Тогда ее здесь еще не было. Они бы ее увидели. Кстати, девочка вернулась домой в целости и сохранности», — добавил он. Он оглянулся и, прищурившись, снова пристально всмотрелся в тину и грязь. Его внимание привлекла крошечная светлая точка. Он осторожно поднял ее двумя пальцами. «Что это?» Снурессон сощурился, глядя в его ладонь. «Пилюля, таблетка, что-то в этом роде». «Возможно, остатки вы найдете в ее желудке?» «Вполне возможно, но я нигде не вижу пузырька. Они могли просто лежать у нее в кармане. В таком случае мы найдем там микрочастицы. Ты не можешь навскидку определить, что это?» «Может быть, что угодно. Такие маленькие таблетки часто бывают сильнодействующими. В лаборатории установят, что это». Сейер кивнул мужчинам с носилками и остался стоять, глядя на них, скрестив руки. В первый раз за долгое время он поднял взгляд и посмотрел вверх. Небо было бледным. Верхушки елей вокруг озера стояли, как поднятые копья. «Ну, конечно, они установят, что это такое». «Само собой разумеется, выяснит все, что случилось». Якобу Скарре, родившемуся и выросшему на равнинах Южной Норвегии, Сёрланна, было почти 25 лет. Он много раз видел раздетых женщин, но никогда ничего подобного голой женщине у озера. Сейчас, когда он сидел рядом с Сейром в машине, ему пришло в голову, что она произвела на него гораздо более сильное впечатление, чем все остальные тела, которые он видел. Может быть, потому что она лежала так, словно хотела скрыть свою наготу, спиной к тропе, со склоненной головой и поджатыми коленями. Но они все равно нашли ее и увидели ее наготу. Переворачивали и перекладывали ее, поднимали губы и исследовали зубы, выворачивали наизнанку глазные яблоки, мерили температуру, пока она лежала на животе с расставленными ногами, как будто она была кобылой, выставленной на аукцион. «Она ведь была очень красива?» — спросил он с волнением. Сейер не ответил. Но он был рад вопросу. Он находил других девушек, слышал другие комментарии. Они ехали какое-то время молча, глядя на дорогу перед собой, но перед их глазами постоянно было ногое тело, зубчатые позвонки спины, подошвы с красноватой кожей, ноги и светлые волосы, вьющиеся, как мираж. У Сейра было странное чувство. Это не было похоже ни на что из виденного им раньше. «У тебя сегодня ночное дежурство?» Скарре прочистил горло. «Начиная с полуночи. Я вызвался на несколько часов вместо Рингстеда. Кстати, ты хотел взять недельный отпуск. Неужели ничего не выйдет?» «Похоже на то». На самом деле он уже забыл, что собирался в отпуск. Список пропавших без вести лежал перед ним на столе. Он состоял всего из 4 имен, из них 2 были мужчинами, а женщины родились до 1960 года и не могли быть той, кого они нашли на берегу Змеиного озера. О пропаже одной из женщин сообщила центральная больница, психиатрическое отделение. Вторая была из дома престарелых соседнего района, рост 155 сантиметров, вес 45 килограммов, седые волосы. Было 6 часов вечера, и могло пройти еще много времени, прежде чем какой-нибудь бедняга сообщит о ее пропаже. В ожидании фотографии и доклада из прозекторской он пока не мог предпринять ничего существенного. Необходимо прежде всего установить личность умершей. Конрад снял кожаную куртку со спинки стула и спустился на лифте на первый этаж. Галантно поклонился фру Бреннинген, сидевшей на входе, в то же время вспомнив, что она вдова, и, возможно, ее жизнь похожа на его собственную. Она красивая женщина, белокурая, как Элиса, но более плотная. Он нашел на парковке свой автомобиль, старый голубой Peugeot 604. Перед его мысленным взором стояло лицо умершей девушки, здоровая и круглая, без косметики. Она была красивой и дорого одета, ухоженные светлые прямые волосы, хорошие кроссовки, на запястье спортивные часы Seiko. Это была девушка из приличного общества, из дома, в котором царил порядок. Он находил других женщин, чей образ жизни совершенно иной сразу давал о себе знать. Бывали и сюрпризы. Может, она напилась или накачалась наркотиками, или случилось еще какое-то несчастье. Этого они пока не знали. Все возможно. Вещи и люди не всегда представляют собой то, чем кажутся. Сейр медленно ехал по городу, мимо рынка, мимо пожарной части. Скарре обещал позвонить сразу же, как только поступит заявление о розыске. На медальоне буквы «Х» и «М». «Хелена», — подумал он, — «а может быть, Хильда?» Он не думал, что звонка придется ждать долго. Эта девушка наверняка договаривалась о встречах, в ее жизни царил порядок. Поворачивая ключ в замке, он услышал глухой стук. Эта собака спрыгнула с кресла. Сейер жил в блочном доме, единственном в городе 13-этажном здании. Как надгробный камень-переросток возвышался небоскреб над остальными постройками. Конрад с женой поселились здесь 20 лет назад из-за восхитительной планировки и головокружительного вида из окна. Отсюда был виден весь город, и теперь, когда Сейер подумывал о том, чтобы сменить место жительства, все остальные жилища вызывали у него ощущение тесноты. Квартира была красивая и уютная, стены облицованы панелями. Мебель досталась ему от родителей, старая, надежная, ошкуренный дуб. Стены по большей части были заставлены книгами, а на маленьком пятачке свободного места висело несколько любимых фотографий – Элиса, внук и Ингрид. Рисунок углем Кэти Кольвиц, вырезанный из каталога и вставленный в лакированную рамку, смерть с девочкой на коленях. Он сам в свободном падении над аэродромом, родители, торжественно позирующие в воскресной одежде. Каждый раз, когда он смотрел на фотографию отца, собственная старость казалась ему неотвратимо близкой. Щеки также ввалятся, а уши и брови будут продолжать расти, делая его лицо таким же взлохмаченным. Правила в этом доме царили чрезвычайно строгие. Было запрещено выбивать ковер на балконе, и Сейру приходилось отсылать его в химчистку. Как раз пора было этим заняться. Пес по имени Кольберг снова начал оставлять повсюду груды шерсти. Этот пес тоже вызывал вопросы у соседей, но в конце концов они с ним смирились. Может быть, потому что Сейр был инспектором полиции, и рядом с ним соседи чувствовали себя более уверенно. Сейр жил на последнем этаже. Квартира была чиста и прибрана, и отвечала его внутреннему состоянию. Порядок и структура во всем. У пса имелся свой угол на кухне, где всегда стояли сухой корм и вода. Ванная была единственным помещением, которым Сейр был недоволен, и он все собирался что-нибудь там поменять. Сейчас его мысли занимали та женщина и ее убийца, который пока на свободе. Сейр этого не любил. Как будто стоишь в темноте на улице и не можешь заглянуть за угол. Он присел на корточки и попал в радостные объятия пса. Выгулил его во дворе, быстро сполоснул ему лапы и погрузился в чтение газеты. И в это время зазвонил телефон. Сейр приглушил звук музыкального центра, почувствовал легкую тревогу, поднимая трубку. Это мог быть звонок по поводу пропавшей. «Привет, дедушка», — услышал он. «Матеус? Я уже ложусь, уже вечер. Ты хорошо почистил зубы?» — спросил Сейр и уселся на тумбочку рядом с телефоном. Он представлял себе смуглое кофейного цвета лицо внука и его белоснежные зубы. «Мама почистила. И принял вторные таблетки. А как насчет вечерней молитвы?» «Мама сказала, что не обязательно». Он долго болтал со своим внуком, крепко прижимая трубку к уху, чтобы слышать каждый легкий вздох и интонацию звонкого голоса. Он звучал тонко и мягко, как ивовая дудочка весной. Напоследок обменялся парой слов с дочерью. Услышал легкий безнадежный вздох, когда рассказал о сегодняшней находке. Дочери не нравилась его работа. Она вздыхала точно так же, как это делала Элиса. Он не напомнил ей о ее работе в Сомали, где шла гражданская война. Вместо этого он взглянул на часы и вдруг подумал, что где-нибудь кто-нибудь делает то же самое. Где-нибудь кто-нибудь ждет, смотрит то в окно, то на телефон, и ничего. Управление юстиции было открыто круглосуточно и обслуживало округ, состоящий из 5 районов, населенных 115 тысячами хороших и плохих граждан. Во всем здании суда работало больше 200 человек, из них 150 в управлении. 32 из них вели расследование, но поскольку часть постоянно находилась в отпусках, на курсах или семинарах, которые организовывало для них Министерство юстиции, на работе ежедневно присутствовало не более 20 следователей. Этого было слишком мало. Хольтеман считал, что они физически не могли проследить за всем. Небольшие дела решались детективами в одиночку, более сложные – группами. Всего в год набиралось от 14 до 15 тысяч дел. Приходилось разбирать заявления от людей, которые хотели поставить на улицах лотки, продавать на рынке искусственные цветы и фигурки троллей из теста. Некоторые собирались митинговать против чего-либо, например, нового тоннеля. Нужно было наладить автоматический контроль за транспортом. Люди приходили, кипя от возмущения, рассматривали собственные фотографии, на которых они пересекали сплошные линии, разметки и проезжали на красный свет. Они сидели, кипя от ярости, в комнате ожидания, 30-40 человек в день, сжимая в дрожащих руках кошелек под курткой. Арестантов надо было приводить на суд присяжных, за ними нужно было следить и уводить их. Сотрудники управления приходили с ходатайствами об отгулах и прошениями об отпусках, их тоже нужно было обрабатывать, и день уходил на все эти дела и делишки. На четвертом этаже находился отдел права и обжалования, в котором работали 5 юристов, сотрудничавших с полицией. Пятый и шестой этажи занимала окружная тюрьма. На крыше был двор для прогулок заключенных, оттуда они могли бросить взгляд на небо. Отдел криминальной полиции был лицом управления и предъявлял повышенные требования к гибкости и терпеливости полицейских, которые несли службу постоянно. Жители города обрушивали на них почти нескончаемый шквал обращений об украденных велосипедах, сбежавших собаках, кражах со взломом и всевозможных кляус. Вспыльчивые отцы семейств из элитных районов, застроенных виллами, звонили и жаловались на неосторожное вождение на соседних улицах. Изредка слышался всхлипывающий голос, жалкие попытки сообщить о жестоком обращении или насилии, утопающие в отчаянии и обрывающиеся мертвыми гудками в трубке. Еще реже раздавались звонки по поводу убийства или исчезновения. В этом шквале звонков сидел Скарра и ждал. Он знал, что дождется, он чувствовал, как напряжение растет, пока время движется сначала к вечеру, а потом и к ночи. Когда Саиру позвонили второй раз, была почти полночь. Он дремал в кресле с газетой в руке, в его крови медленно растворялся глоток виски. Он вызвал машину и через 20 минут уже стоял в офисе. «Они приехали на старой Тойоте», — лихорадочно докладывал Скарра. «Я ждал их снаружи, ее родителей. Что ты им сказал?» «Уже не помню, я нервничал. Сначала они позвонили, а через полчаса приехали, они уже уехали». «На медэкспертизу?» «Да». «Это точно она?» «У них с собой была фотография. Мать сразу же описала, во что она была одета, все совпадало, от пряжки на ремне до нижнего белья. На ней был специальный бюстгальтер для занятий спортом, она очень много тренировалась. Но ветровка не ее. Ну и дела». «Трудно поверить, правда?» Скарра ничего не мог с собой поделать, его глаза сверкали от возбуждения. «Он оставил нам след, просто так. В кармане лежали пакетик с леденцами и зеркало в форме совы, ничего больше». «Оставить собственную куртку? Этого я не понимаю». «Кто она, кстати?» Скарра взглянул в записи. «Анне Софи Холланд». «Анни Холланд? А что с медальоном?» «Это ее парни, его зовут Хальвар». «Откуда она?» «Из Люнебю. Они живут в районе Кристал, дом номер 20. Это фактически та же улица, на которой ночевала Рагнхильд Альбум, только немного дальше по дороге. Странное совпадение». «А как ее родители?» «Перепуганы до смерти», — сказал Скарра тихо. «Чудесные, порядочные люди», — она без конца говорила, он почти ничего не сказал. «Они уехали вместе с Сивеном», — Сейр положил в рот леденец «Фишерманс Френд». «Ей было всего 15 лет», — продолжал Скарра. «Ученица общеобразовательной школы». «Что ты говоришь, 15?» — Сейр покачал головой. «Я думала, она старше». «Фотографии четкие?» Он провел рукой по своим коротким волосам и сел. Скарра достал папку из архива. Фотографии были увеличены в 20-25 раз, а две еще больше. «Ты когда-нибудь видел следы сексуального насилия?» Сейр покачал головой. «Это не похоже на сексуальное насилие. Это что-то другое». Он пролистал всю пачку. «Она лежит слишком красиво. Выглядит слишком красиво. Как будто ее специально уложили и накрыли. Никаких ран или царапин, никаких следов сопротивления. В некоторых местах волосы выглядят так, будто их специально пригладили. Сексуальные маньяки так не действуют, они демонстрируют силу. Но она же раздета. Ну и что? Что ты можешь сказать на основании фотографий навскидку? Точно не знаю, куртка накинута на плечи так бережно. Своего рода забота. Посмотри на нее, тебе так не кажется?» «Да, согласен, но что это может быть, убийство из сострадания?» Но в любом случае этот человек испытывал к ней какие-то чувства, добрые чувства. Так что, возможно, они были знакомы. «Долго нам ждать доклада, как ты думаешь? Я потороплю Снурессона, чтобы он сделал все как можно быстрее. Очень плохо, что нет никаких следов. Несколько никуда не годных фотографий и таблетка. Ни окурка, ни даже палочки от мороженого». Сейер зажал постилку между зубов, подошел к раковине и наполнил бумажный стаканчик водой. «Завтра мы поедем на улицу Гранитвейн и найдем тех, кто искал Рагнхельд. Торбьерна, например. Мы должны узнать, где именно они обходили Змеиное озеро. Что насчет Раймонда Локи? И он нам тоже нужен, и Рагнхельд. Дети запоминают много странного, поверь мне. Я говорю по собственному опыту», — добавил Сейер. «А что с Холландами? У них много детей?» «Еще одна дочь старшая. Слава богу». «Это что, утешение?» — с сомнением спросил Скарре. «Для нас», — мрачно ответил Сейер. Скарре похлопал себя по карманам. «Ничего, если я закурю?» «Кури». «Знаешь», — сказал он и выдохнул дым, — «есть ведь два пути, чтобы добраться до Змеиного озера. Наверх по маркированной тропе, по которой шли мы, и автомобильный подъезд с обратной стороны, где шли Рагнхильд и Раймонд. Если по дороге живут какие-нибудь люди, мы же зайдем к ним завтра. Улица называется Кольвейен. Я думаю, там мало кто живет, я смотрел по карте 1-2 дома. Но, естественно, если Анни привезли к озеру на машине, они должны были приехать той дорогой. Мне жаль ее парня. Мы еще посмотрим, что это за тип. «Какой-то парень убил девочку», — сказал Скарра. «Держал ее голову под водой, пока она не умерла, а потом вынул ее из воды и постарался прилизать все вокруг. Вот как все это выглядит». «Я вообще-то совсем не хотел тебя убивать, мне просто было нужно. Как будто просит прощения, верно?» Сейер вылил воду и смял стакан в бумажный шарик. «Я поговорю завтра с Хольтеманом, я хочу взять тебя с собой на это дело». Скарре выглядел удивленным. «Он посадил меня на Сбербанк», — пробормотал он вместе с Гёрном. «Но тебе хочется расследовать убийство? Это же настоящий рождественский подарок, я имею в виду, это большая ответственность, конечно, хочу». Выговорив эти слова, Скарре покраснел и схватил трубку с надрывающегося телефона. Выслушал, кивнул и положил трубку. Это был Сивен. Они ее узнали. Анни Софи Холланд родилась 3 марта 1980 года. «Но они не могут дать показания до завтра», — говорит она. «Рингстед на месте?» «Только что вернулся». «Тогда ты можешь идти домой. Завтра сложный день. Я возьму с собой фотографии», — добавил он. «Будешь изучать их в постели?» «Да, посмотрю». Район Кристал, как и Гранитвейн, заканчивался густым разросшимся кустарником, куда некоторые слуги выкидывали мусор под прикрытием темноты. Дома стояли впритык друг к другу. Всего был 21 дом. Небольшие проходы между ними пропускали ровно одного человека. Дома деревянные, высокие, со остроконечными крышами, очень похожие друг на друга. Они напоминали Сейру Брюгген в Бергене. Краски были подобраны со вкусом. Темно-красная, темно-зеленая, коричневая и серая. Один дом отличался от остальных, он был апельсиново-желтым. Вероятно, почти все жители увидели полицейский автомобиль у гаражей и Скарре в униформе. Бомба вот-вот должна была взорваться. Тишина перед грозой. Ада и Эдди Холланды жили в доме номер 20. Сейер почти физически ощущал взгляды соседей, упершиеся ему в затылок. Он остановился перед дверью. «Что-то произошло в доме номер 20», — думали они, — «в доме Холландов с двумя девочками». Он попытался успокоить дыхание. Сейер уже много лет назад придумал для таких случаев целую серию реплик, которые после долгих тренировок научился произносить без остановки.